Арль, 21 апреля 1889 года. Дорогой мой Тео, ты, вероятно, уже возвратишься в Париж, когда придет мое письмо. Желаю тебе и твоей жене много счастья. Очень благодарю тебя за твое письмо и за вложенный 100-франковый билет. В конце этого месяца я собираюсь отправиться в дом умалишенных Сен-Реми или в другое учреждение, о котором мне говорил господин Салле. Извини меня за то, что я не касаюсь подробностей, взвешивая доводы за и против такого переселения. Говорить об этом значит раскалывать мой череп надвое. Надеюсь, достаточно того, если говорю, что чувствую себя совершенно неспособным снять новое ателье и остаться в нем тут или еще где-либо. От этого дело не меняется. Пока что я хочу во имя своего спокойствия и спокойствия других, чтобы меня интернировали. Начать еще раз эту жизнь художника, находиться с утра в одиночестве, не находя другого развлечения, кроме кафе или хождения в ресторан, притом со всей этой критикой соседей и прочим тому подобным, я не могу больше это выдержать. Жить с кем-нибудь еще, с другими художниками, тяжело, очень тяжело. Этим берешь на себя чересчур большую ответственность. Не смею об этом и думать. Не печалься из-за всего этого. Когда я отсылал мебель и упаковывал картины, которые пошлю тебе, мне было грустно, и в особенности было печально от того, что в то время, как ты в твоем братском отношении ко мне все это мне дал и совершенно один в течение стольких лет поддерживал меня, я являюсь перед тобой в таком виде и должен тебе рассказывать такие горестные вещи. Понимаешь, если алкоголь — главная причина моего сумасшествия, то последнее подошло ко мне очень медленно, и медленно же и уйдет, если предположить, конечно, что оно вообще когда-нибудь уйдет. Если же это явилось от курения, то же самое. У некоторых людей предрассудок в отношении к алкоголю так силен, что они вообще даже никогда не курят и не пьют. Не полагается ни лгать, ни красть, ни совершать вообще ни больших, ни малых преступлений. Обладать одними только добродетелями в том обществе, в которое мы, без сомнения, вросли, было бы слишком уж сложно, будь это общество хорошим или скверным.